зампредседателя Президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии, председатель Общества корейцев в Японии за мирное объединение Родиной и председатель Президиума ЦК Союза корейской молодежи в Японии, на днях выступили с предъявлениями протеста против властей Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи, анахронически пытающихся разместить в Южной Корее САД.